Часть первая. День клонился к закату. Лучи заходящего солнца ласково освещали Йоркскую долину и возвышавшиеся над ней башни кафедрального собора Святого Петра. Дувший мне в спину легкий ветерок приносил с собой звук церковных колоколов, слышных на многие мили окрест. Я ехал мимо цветущих живых изгородей, и сердце мое ликовало, ибо впереди ждал Йорк, один из чудеснейших городов во всей Англии. Он представляется мне надежным якорем, который приковывает Англию к ее средневековому прошлому. В нашей стране много старинных городов. Там тоже есть кафедральные соборы и стены, не говоря уж о древних замках и жилых домах, но Йорк — бесспорный, прирожденный король всех подобных городов. И, подобно всем владыкам, он хранит королевское достоинство, не суетится, не добивается вашей любви. В этом нет нужды. Йорку достаточно просто существовать на свете. Он просто Йорк. Сидя за рулем автомобиля, я разглядывал скопление красных черепичных крыш и чувствовал, как в душе моей просыпаются многочисленные католические предки. Я слышал их далекие глухие голоса, но тут же рядом с ними восстали и предки-протестанты. Они недовольно ворчали и пытались вцепиться в горло ненавистным католикам. Удивительное ощущение. На время я перестал быть одиноким путешественником, направляющимся в Йорк. Вместе со мной наступала целая армия. Кстати, спешу сообщить, что Йорк — последний город в Англии, куда запрещен въезд на автомобиле. Попасть в него можно лишь на коне или пешим ходом. К сожалению, мало кто из туристов об этом знает. Я приблизился к высокой белой стене с навесными бойницами, которая со всех сторон опоясывала город. Когда-то это была неприступная крепость. По четырем углам высились мощные сторожевые бастионы. В стенах были проделаны крестообразные бойницы для лучников. Надвратные башни украшали каменные изваяния. Маленькие человечки, четко выделявшиеся на фоне закатного неба, прижимали к груди булыжники. Они сурово взирали на проходивших внизу людей, словно примиряясь, как бы половчее сбросить на них свою ношу. «Защитники Йорка!» Мимо спешили пастухи со своими стадами. В воздухе пахло дымом. Последние солнечные лучи освещали черепичные крыши, а изнутри, из-за крепостных стен, восхитительно веяло человеческим жильем, уютным скоплением множества мужчин и женщин. Подобная атмосфера характерна для любого крупного города. Но особенно она ощущается в таких вот обнесенных стеной поселениях. Создается впечатление, будто вы стоите на пороге удобного и безопасного дома, где собралась целая толпа друзей. Я пошел вдоль крепостной стены и скоро очутился возле Бутонских ворот. Надпись на них гласила: «Проход на север через Галтресский лес». В прошлом здесь стояла стража, которая охраняла ворота и при необходимости провожала путников через лес, дабы защитить их от волков. Миновав ворота, я вошел в Йорк и не спеша направился в центр. Сначала по верхней Питерсгейт, а затем по Стоунгейт. Вокруг царила привычная вечерняя суета. Владельцы магазинов и лавок закрывали на ночь свои заведения, а над городом, перекрывая скрип ставен и хлопанье дверей, плыл мерный колокольный звон. Я поглядел на часы. 20:00. На башне церкви святого Михаила, что на Сперрергейт, начали отбивать вечернюю стражу. На протяжении веков звучат колокола, возвещающие приближение ночи. Они не только призывают горожан гасить огни, но и служат своеобразным маяком для заплутавших путников. Надо думать, в прошлом они спасли не одну жизнь. И хотя страшный Галтерский лес уже давно, как таковой, не существует, но официально считается, будто там до сих пор бродят лютые волки. Так что древний обычай остается в силе. Каждый вечер в 8 часов раздается колокольный звон. Нет, воистину, Йорк не город, а какая-то волшебная сказка. Я решил перед завтраком совершить 3-мильную прогулку по городской стене, благо Йорк представляет такую возможность. На мой взгляд, это не худший, если не самый лучший, способ начать день в Англии. Тем более утро выдалось прекрасное, тихое, свежее, будь то умытое апрельским дождем. В воздухе пахло мокрой травой, и легкий ветерок задувал из-за каждого угла, словно шаловливый щенок затеял игру с собственным хвостом. У входа в Йоркминстер показался старый служака. Он вытряхивал коврики и щурился от яркого света. Первые лучи восходящего солнца заглядывали в восточное окно собора, разгоняя утренние тени. Для подъема я избрал Бутомские ворота. Один лестничный пролет, второй. И вот я уже наверху Йоркской стены. Было еще совсем рано. Пройдет не меньше часа, прежде чем на улице появится первая работница шоколадной фабрики. Я представил себе, как юная очаровательная особа деловито крутит педали велосипеда, демонстрируя всему миру свои розовые подвязки. Между прочим, это местная традиция. Жители Йорка добираются до работы на велосипедах, и каждый велосипед снабжен звоночком. Поднявшись на Йоркскую стену, вы оказываетесь выше печных труб. С одной стороны от вас тянутся фортификационные укрепления высотой в 6 футов. Через каждые несколько ярдов в них проделаны на уровне пояса довольно широкие прямоугольные отверстия. Отсюда защитники города обстреливали врагов стрелами и опрокидывали на их головы котлы с кипящим маслом. Я подошел к одному такому отверстию и выглянул наружу. Внизу виднелся зеленый крепостной ров, а за ним теснились дома и сады внешнего поселения. Люди только просыпались, распахивали ставни домов, пили утренний чай, собирали детей в школу или же возились с велосипедными насосами. Мирная сценка, которая наверняка больше бы удивила средневековых часовых, нежели вид наступающей вражеской армии. Как непривычно им было бы стоять на этом месте. Странные картины, странные звуки. Там, где зимними ночами раздавался вой волков, сегодня царят мир и покой. Если кто и плачет, так только младенец, у которого режутся зубки. По другую сторону от стены виднеется Йоркминстер и прилегающий к нему сад настоятеля. Стены собора просвечивают сквозь бело-кипенное цветение грушевых деревьев. В этот утренний час все, включая саму стену, кажется серебристо-белым. Таткастерский камень, из которого она сложена, омывается дождями. Поэтому Йоркская стена всегда выглядит как новенькая. Белой лентой тянется она вокруг старого города, изгибается, никогда не оставаясь прямой, дольше, чем на расстоянии 20 ярдов. Временами она исчезает среди зеленых крон деревьев, но затем снова появляется и весело бежит к белым бастионам. Вокруг западной башни с громкими криками носились грачи. Как выяснилось, причиной птичьего переполоха стал садовник, который решил подровнять лужайку. Вот один из крылатых налетчиков выудил в срезанной траве первого весеннего червя и, ухватив его своим ярко-желтым клювом, взлетел с добычей на ветку яблони. Чуть выше устроился на суку крупный дрозд. Запрокинув голову, он самозабвенно изливал душу в песне. Сбившись в шумной воинственной стаи, летали туда-сюда скворцы. Они беспрестанно посвистывали, переругивались и устраивали свалку из-за каждого зазевавшегося жука. Краткие моменты перемирия наступали лишь тогда, когда со стороны скворечников доносился сердитый пронзительный писк. Тогда вся стая, мигом сплотившись, бросалась на помощь своим голодным, неоперившимся отпрыскам. Куранты на башне Йоркминстера пробили середину часа. К этому времени над многими крышами уже закурился дымок. Город постепенно просыпался и втягивался в привычное течение повседневной жизни. На улице появились первые велосипеды, и отовсюду, со всех концов города, плыл колокольный звон. На то он и Йорк. Вы когда-нибудь видели средневековый город без колоколов? Здесь даже продажа угля сопровождается колокольным звоном. Я достиг ворот Монкбар, тех самых, где застыли каменные человечки с камнями, и двинулся дальше в сторону Уэлмгейтских ворот, единственных, сохранивших в веках свой мощный барбакан. Забавно было видеть эти древние стены, украшенные современной антенной. Здесь, в самом романтическом здании Йорка, живет, между прочим, офицер полиции. Далее следует Виктория Бар и Маклгейт, где на геральдических щитах мирно соседствуют английские львы и французские лилии. Затем я вышел к Таннерсмоут. С этой точки открывается великолепный вид на Йоркский собор, чьи знаменитые башни гордо реют над городом, а белая стена изгибалась и уводила все дальше и дальше. Я был чрезвычайно рад, что надумал прогуляться этим ранним апрельским утром. Замечательная вышла прогулка. Прекрасный, незабываемый город. С наступлением темноты, когда уже отзвонили в вечернюю стражу, я выхожу пройтись по городу. Удивительно, насколько Йорк привязан к старинного образца вывескам, раскачивающимся прямо над мостовой. Я поднимаюсь во верхний Узгейт, прохожу мимо церкви всех святых, которая упоминается еще в книге судного дня. Помнится, в прежние времена в открытой башне церкви на ночь зажигали фонарь, дабы он служил путеводным светочем для бедняк, заплутавших в ужасном Галтерском лесу. Почему бы жителям Йорка не возродить этот славный обычай? Затем я сворачиваю за угол и... Не могу сдержать улыбки при виде названия улицы. Уипма-Опма-Гейт. Наверное, это самое забавное название во всей Англии. Переводится оно как «Улица, бей меня, колоти меня». Если верить городским хроникам, то в старину здесь высился позорный столб, у которого выставляли преступников на всеобщее поругание. Еще несколько поворотов наугад, и я теряю всякую ориентацию. Как приятно заблудиться в ночном Йорке. Уж не знаю, где я очутился. На Джабергейт, Гудрамгейт, Свайнгейт, Стоунбоу-Лейн или на Шэмблс. Да и какая разница? Все названия в равной степени ласкают слух. Если это действительно Шэмблс, то где-то поблизости должны обретаться мясники или флешеры, как их называют в Йорке. На протяжении пяти веков люди этой профессии, мясники и забойщики скота, торговали здесь своей продукцией. И по вечерам, закончив приборку в лавках, выплескивали целые ушаты воды, смешанные с окровавленными внутренностями животных, в широкий каменный желоб, проложенный прямо посреди мостовой. Дома с выступающими верхними этажами напоминают сборище пузатых олдерменов, собравшихся обсудить важные дела. Они стоят так плотно, что местами заслоняют небо. Полагаю, если бы некий местный Ромео выглянул в окошко. Он вполне мог бы поцеловать свою Джульетту, живущую на противоположной стороне улицы. Я иду по узенькой средневековой улице мясников. Фонари отбрасывают причудливые тени, и мне кажется, будто вот сейчас из-за угла покажется Пистоль или Капрал Ним. Колокол на соборной башне пробил 10 часов. Я отправляюсь в постель, улыбаясь при мысли, что засыпаю не где-нибудь, а внутри белых йоркских стен. Мне нравится этот город. Нравится его архаичная красота, спокойствие и величие, а также тот неспешный ритм жизни, который Йорк сохраняет уже многие сотни лет. Я с нетерпением жду утра, когда снова увижу сияющие белые стены и яблони в цвету.